заодно предупредив о том, что временами там бывает очень холодно. «Блин, в чем дело? И что за комедию он тут разыгрывает, если мы с Хвардами уже обо всем договорились? Это что, Мейр и Лок решили таким образом напомнить, что месяц уже на исходе, а их терпение подходит к концу?» «Насколько я помню, договоренность по этому вопросу уже достигнута», — нахмурилась я. «Но это просто замечательная новость. Я непременно передам ее своим друзьям, миледи». Торопливо поклонился этот нахал, и прежде чем я успела хоть что-то возразить, беззвучно исчез. «Тьфу!» Я с раздражением посмотрела на стоящего ко мне спиной Дамира, к которому подошел Фаис, и решительно двинулась в ту сторону. Что за вечер в самом-то деле? Так хочется посмотреть на лицо усатого лиса и выяснить пару важных вещей, а меня, как назло, все время кто-то отвлекает. Фантомы же прекрасно знают, что буквально через пару дней я буду всех их ждать в Скорон-Оле на частную вечеринку. И братики там будут, и Энар, и те же Хварды. Так чего они сегодня, как сговорились? Вот клянусь, если меня сейчас еще кто-нибудь остановит... «Здравствуй, Гайде». «Твою мать!» Я резко остановилась и, с трудом удержавшись от рыка, резко повернулась. «Рик, ты что ты тут делаешь?» При виде неуверенно улыбающегося мага мое раздражение как-то незаметно улетучилось. А мгновением позже я, спохватившись, запоздало перешла на Эйнарая. «Я думала, ты сегодня не выберешься». «Я тоже», — снова улыбнулся мастер Драмт, последовав моему примеру. «Но, как видишь, успел». «Рада тебя видеть!» Наконец тепло улыбнулась я в ответ, испытывая острое желание его крепко обнять. «Жаль, что нельзя. Хотя, кажется, потому как он смутился, новые умения, полученные при помощи Эннара, все же пробудили в нем способности к эмпатии». «И я?» Перехватив мои эмоции, Рик смутился еще больше, после чего заметил, что на нас и так все таращится, покраснел уже отчетливо и, коротко поклонившись, торопливо пробормотал. «Еще увидимся, Гайде. Я помню про послезавтра и непременно приду, если, конечно, эти ваши некроманты не сведут меня с ума». «Тяжко, да?» — сочувствующе посмотрела я. «Да как сказать?» — странно кашлянул Рик. «Ну, по крайней мере, они гораздо охотнее идут на сотрудничество, чем наши умники из магистерии. Столько нового от них узнал. Думаю, все наладится. Но сейчас не время об этом говорить. У тебя же праздник, верно? Так что потом все обсудим. И, кстати, мои вам поздравления». «Спасибо», — машинально ответила я, после чего маг, внезапно мне подмигнув, поспешил затеряться в толпе. Какое-то время я еще озадаченно топталась на месте, не зная, как истолковать его слова, но потом подметила, как Фаис, о чем-то явно договорившись с Дамиром, бодро хлопнул его по плечу и отошел в сторону. Тогда как Лин, кинув на меня красноречивый взгляд, загадочно улыбнулся. «Блин, я же так самое интересное пропущу! Нет, конечно, я могу просто подслушать его эмоции, но это совсем не то. Мне надо точно знать, поверил ли Дамира в нашу маленькую провокацию, и окажется ли этого достаточно, чтобы Валион раз и навсегда поверил в свою реальность моего брата Гая. И потом надо же выяснить, что он думает касательно моих действий на Плато. Уточнить у него кое-какие детали по поводу позиции церкви. Определиться, что делать с Гороном. Проблема в том, что Дамира стоит слишком далеко, чтобы я могла услышать разговор, да и беседуют они очень тихо. Наверняка даже ближайшие соседи ничего не слышат. А лорд Лис, как назло, повернулся спиной и, кажется, тоже собирается уходить. Ну вот. Я только огорченно вздохнула, когда начальник тайной стражи с чувством пожал руку Лина и развернулся. А потом вовсе перестала куда-либо спешить. Все, Больше мне там делать нечего. Придется потом Лина трясти на предмет своих неисполненных задумок, потому что Дамир определенно выяснил у него все, что хотел, и теперь целеустремленно направляется ко мне? Вот так сюрприз! Встретившись взглядом с усатым лисом, я насторожилась, но с места не сдвинулась и только неопределенно улыбнулась, когда выяснилось, что моя догадка верна, и уважаемый лорд определенно испытывает желание пообщаться. Что ж, ладно, пусть идет, тем более, что это сильно облегчит мне задачу. К тому же Лин пристально за ним следит, мысли наверняка читает. И если почувствует неладное, тут же вмешается. Мы встретились где-то посередине зала, которая по мере приближения Дамира начала стремительно очищаться от посторонних. Встретились, как старые знакомые, которые увиделись после долгого перерыва, и теперь с нескрываемым любопытством изучают друг друга, пытаясь понять, что же изменилось в собеседнике за время их отсутствия. Сам лорд Лис выглядел неплохо. Все такой же подтянутый, бодрый, невероятно подвижный и смертельно опасный. Подчеркнуто скромно одетый, почти ничем не выделяющийся среди важных гостей. Ну, кроме что разве цепкого взгляда, холодного огня в глубине зрачков, более глубокой сеточки морщин в уголках глаз и явной складки над переносицей, которая выдавала внутреннее напряжение. «Мое почтение, леди», — первым произнес Лоран Дамира, с неподдельным вниманием изучая мое спокойное лицо. «Я искренне рад вас здесь увидеть и вдвойне рад причине, по которой могу это сделать». «Взаимно, сударь. Как ваше здоровье?» «Благодарю, неплохо». Отчего-то хмыкнул он. «А ваше?» «Вот редиска. Никак уже знает, что некоторое время назад у меня были серьезные проблемы». «Спасибо, хорошо», — в свою очередь хмыкнула я и тут же улыбнулась. «Ваша осведомленность, сударь, поистине поражает». «Как и ваша удивительная способность ее серьезно ограничивать», — не остался в долгу лорд Лис. «А разве я вас в чем-то ограничиваю, сударь?» — невинно поинтересовалась я. «Пожалуй, вы правы», — неожиданно согласился лорд Лис, резко посерьезнев и прекратив валять дурака. «И это одна из причин, леди, по которой я вами искренне восхищаюсь». «Опля! Это еще что такое?» Я изумленно моргнула, а Лоран Дамира внезапно улыбнулся кончиками губ и очень коротко, но совершенно отчетливо поклонился. «Моя семья многим вам обязана, леди», — негромко сказал он, не опуская взгляда. «И я никогда этого не забуду. Хотя, конечно же, не могу не проявлять интереса к той удивительной роли, которую вы сыграли в недавних событиях». «А ведь он почти догадался», — внезапно раздался у меня в голове задумчивый голос Лина. «И сделал абсолютно правильный вывод касательно твоей второй маски. Как раз после того, как дочь рассказала ему о наших похождениях в Невероне. Но я снова его разубедил и заставил поверить в то, что Гай — это вовсе не твоя маска». «Ты где?» — спросил я вместо ответа. «Близко, сестренка. Я всегда теперь буду близко. И знаешь, я действительно начал относиться к тебе как к младшей сестре». Я кашлянула. «Значит, образ моего брата тебе вполне подходит? И у Дамира нет оснований подозревать нас во лжи?» «Я ему не лгал», — насмешливо хмыкнул Лин. «И в подробностях пересказал те события, участниками которых мы были, чтобы убедить его в том, что я — это ты. А когда он спросил насчет имени, то я также честно ответил, что у меня много имен, но лишь одно из них является истинным». «Ему можно верить?» — на всякий случай уточнила я, испытующе глядя на усатого лиса. «Да, но по поводу Гая я бы пока не распространялся. По крайней мере, не здесь и не сейчас». «Хорошо, я поняла». «Вы не откажетесь снова посетить мой дом, леди?» Неожиданно спросил Дамира, озадачив меня еще больше. Но потом подумал и добавил. «Моя дочь очень хотела бы с вами встретиться. Да и внук, я думаю, тоже бы не отказался. К тому же мне не терпится из первых уст услышать некоторые подробности вашего недавнего путешествия. Поэтому простите мое любопытство, леди, и окажите эту честь старому лису». «Конечно, сударь», — мягко улыбнулась я, — «я непременно буду». «Благодарю вас». Усатый лис по-военному щелкнул каблуками и откланялся. А я, в который уже раз за вечер, осталась совершенно одна, уже не зная, откуда ждать очередного сюрприза. Но зато, когда меня деликатно и очень аккуратно потянули за подол, почти не удивилась. Просто медленно обернулась и вопросительно посмотрела на размалеванное лицо королевского шута. «Мне почему-то кажется, леди нужно передохнуть и подышать свежим воздухом», — поразительно серьезно сказал Тим-Тим, отпуская мое платье. «И еще мне кажется, что это нужно не только ей. Если леди позволит, я покажу отличную террасу». Я мысленно вздохнула и покорно протянула руку, позволяя шуту увести себя из душного зала. При этом нас, что удивительно, никто не остановил и даже не пытался со мной заговаривать. Даже Энара я нигде не заметила, не говоря уж о том, что все фантомы куда-то бесследно исчезли. «Сюда, хозяйка!» Негромко позвал Тим-Тим, юркнув в какой-то неприметный уголок за тяжелой портьерой и открыв передо мной такую же неприметную дверь, за которой проступила совершенно непроглядная темень. Я кашлянула. «Прости, как ты меня назвал?» «Как следует, госпожа!» Все так же серьезно отозвался Тим-Тим, сверкнув необычно расширившимися глазами. «У Ишты может быть много имен и сотни различных обликов, однако суть от этого не меняется, не правда ли?» «Я только руками развела. И давно ты знаешь?» «Люди слепы», — неопределенно пожал плечами шут, стягивая с головы дурацкий колпак с бубенчиками, пряча его за пазуху. «А многие из них не видят истины даже тогда, когда она стоит у них перед глазами. Но среди иных раз все обстоит иначе. А ошибся я в первый миг лишь потому, что у вас прекрасно получилось спрятать свою необычную Дейри». «Все-таки ты кварт!» — хмыкнула я, когда он бесшумно закрыл за мной дверь и уверенно двинулся по тайному ходу, не озаботившись взять даже факел. «Только у квартов и оборотней есть способность уверенно передвигаться в полнейшей темноте, и при этом частенько забывая, что не все ее обладают в полной мере». Тим-Тим, судя по звуку, споткнулся и неуверенно остановился. А потом испуганно обернулся, сверкнув огромными глазами, ставшими похожими на глаза филина, и виновато кашлянул. «Простите, госпожа, я совсем не подумал». «Да нормально все», — успокоила я шута. «Зрение у меня, конечно, похуже, чем у тебя, но в стену не врежусь. Идем». Тим-Тим смущенно кивнул и, протянув руку, повел меня дальше намного осторожнее. И медленнее, надо признать, что благоприятно сказалось на чистоте моего подола. Хорошо, что идти пришлось недолго. Всего 5 минут, и перед ним совершенно беззвучно открылась еще одна дверь, из-за которой подул теплый ветерок, принесший с собой ароматы цветущего сада. «Прошу, моя госпожа!» С поклоном указал мне на небольшую, густо увитую плющом террасу шут. «Это внутренняя часть дворца, и сюда нет другого входа, кроме тот, что я показал. Так что вас никто не потревожит. Отдыхайте». «Спасибо, Тим-Тим», — отозвалась я, с удовольствием оглядываясь. Шут снова поклонился и молча ретировался, хотя мне отчего-то подумалось, что он все равно далеко не уйдет. И при желании я смогу в любой момент не только его позвать, но и беспрепятственно попасть в любую часть королевского замка, какую захочу. Терраса и правда оказалась тихой и очень красивой. Вернее, это скорее была даже не терраса, а просто длинный балкон, искусно спрятанный за густой зеленью. Балкон, с которого открывался совершенно потрясающий вид на небольшой, абсолютно пустой дворик, где какой-то умелец разбил удивительно красивый сад и заранее позаботился о том, чтобы туда можно было легко спуститься по узкой мраморной лестнице. Наверное, для того, чтобы вдоволь налюбоваться обилием ухоженных кустарников, вдохнуть изумительные ароматы цветов, которых тут было великое множество, зачерпнуть прохладной воды из небольшого фонтанчика. И что самое главное, встретить тут тех, кто к тебе очень дорог. При виде темных фигур, столпившихся внизу, я радостно вздрогнула и, подхватив неудобный подол, торопливо сбежала по лестнице. «Вот вы где!» «Гайде!» С улыбкой обернулся от фонтана Ас, с готовностью подхватив меня и крепко прижав к груди. «Ну, наконец-то! Соизволила вспомнить и о нас! Ты сегодня просто потрясающе выглядишь!» «Я всегда потрясающе выгляжу!» Рассмеялась я, не сильно ткнув его кулаком в бок, и оглядела собравшихся фантомов. Ас, Гор, Ван, Бер, Эрей, Родан, как же без него? Скромно стоящий в сторонке Дей, все еще чувствующий неловкость Рик. Только хвардов не было, потому что с порталами в их леса было туговато. Но я их увижу всего через 2 дня, так что ничего страшного. А вы почему тут? Но не в общей же зале нам толкаться. Бесцеремонно вызволил меня из рук брата Бер и, пристально изучив мое лицо, также бесцеремонно чмокнул в нос. «Не забывай, ваше обручение — это не официальная церемония, так что представители соседних государств не приглашались, в том числе и Северного леса. Так что если бы мы появились во дворце как владыки, нас бы не только не поняли, но и пошли бы ненужные слухи. К тому же кое-кто видел нас в качестве твоих слуг. Так что нам пришлось бы долго объяснять, почему это произошло, и кто ты такая, что у тебя в свете находятся сильнейшие маги с корон Ола. Об Иште мы ведь решили не говорить, и нашу связь не обнародовать, верно?» Я вздохнула. «Ага, хватит того, что Фаис меня сегодня прилюдно обнял, выказав почти что отцовские чувства, а Дамира на глазах у всех пригласил в гости». Бер тихо хихикнул. «Да уж, теперь даже не зная о том, кто ты, никто не посмеет сказать, что у тебя нет связей, или что ты задержалась в Валионе по счастливой случайности. Раз уж лорд Лис тебя признал, да продемонстрировал благосклонность,